И доброе утро, это Лиса Земляков. У нас сегодня следующий подкаст. Как обычно, я надеюсь, вы все хорошо поживаете. Спасибо вам за комментарии. Спасибо также тем, кто подписался на наш канал, чтобы получать уведомления о новых выпусках. И а также тех, кто делится этим каналом, этой ссылкой в социальных сетях. Внизу видео есть ссылка «Поделиться». И если вы поделитесь с другими людьми, у нас будет больше людей, участвующих в наших обсуждениях. Поэтому спасибо всем, кто это сделал. И сегодня я обещал рассказать о желании, эмоции, и как это ни странно и даже интересно, эта вещь, желание, эмоции, связанные с целями. И давайте посмотрим на это. Я попробую начать это рассказывать. Я не уверен, что мы завершим это за один подкаст. А может быть и завершим. Итак, есть такая вещь, которой мы касались достаточно много раз, которую люди считают, что не очень хорошо понимают. Это вещь желания. Человек говорит, я желаю что-то, я желаю то-то, я желаю это. И я вам скажу сразу мое понимание, и я не единственный, кто так понимает, что желание — это не является самостоятельной какой-то вещью. Желание существует как способ разрешения какой-то проблемы или избавления от какого-то дискомфорта. У человека возникает желание, то есть, смотрите, даже неправильно сказать, я сейчас буду постараюсь это объяснить. У человека не возникает желание. Человек создает желание тогда, когда хочет избавиться от какого-то дискомфорта. Например, мне голодно, то есть голод – это реальное чувство, которое я испытываю. Я хочу от него избавиться. Мне некомфортно с ним. Я хочу от него избавиться. И я решаю, обратите внимание, я решаю на умственном уровне, я просчитываю, и я решаю, что для того, чтобы избавиться от голода, мне нужно пойти в магазин и купить еды. И тут я говорю, о, у меня есть желание пойти в магазин и купить еды. То есть на самом деле желание пойти в магазин, оно не появилось, потому что я желаю пойти в этот магазин. Я на самом деле все, что я хочу, или можно сказать, желаю, это избавиться от своего дискомфорта. Для этого я выбираю какой-то путь. Для этого я выбираю какой-то путь, в данном случае это стратегия избавления от дискомфорта, и в данном случае она включает поход в магазин, и поэтому я говорю, я желаю пойти в магазин. И если мы слушаем людей, они говорят, о, я желаю этого, так как будто бы вот это желание является некоторой первичной сущностью, как будто бы, о, я сидел, и вдруг у меня появилось желание сходить в магазин. Более внимательное рассмотрение показывает, что сначала должно появиться какой-то дискомфорт, то, от чего я хочу избавиться. После этого я придумываю способ, опять же, я подчеркну, что это придумывание способа, как от этого можно избавиться. И вот этот, я ставлю себе цель реализовать этот способ, и говорю, что я желаю этой цели. Это достаточно просто понять и продемонстрировать, используя разные культуры. Например, в одной культуре, если я буду жить где-нибудь на необитаемом острове, то если я буду испытывать чувство голода, я скажу, о, я хочу пойти словить рыбу, чтобы поесть. Если я живу в городе, я говорю, я хочу съездить в соседний супермаркет. В разных культурах, в разных временах, 100 лет назад люди по-разному, по-другому удовлетворяли чувство голода, поэтому у них были другие желания. Но там и там было некоторый дискомфорт, которым человек хочет избавиться. Если я вдруг пойму, что сейчас появится какой-то новый способ, например, если появится новый способ удовлетворения чувства голода, например, с помощью какой-то таблетки, то люди будут говорить, о, я желаю эту таблетку, я желаю получить эту таблетку, я иду в магазин не покупать еды, а купить вот эту таблетку, допустим, образно говоря. И то есть вдруг у людей появится желание таблетки, хотя если желание было бы нечто первичным, то у них бы сразу появилось, даже сейчас, когда нет таблетки этой, у людей бы появлялось желание иметь эту таблетку. Например, один человек удовлетворит свое чувство голода, не знаю, рыбой, другой, там, не знаю, мясом, или там, давайте, хлебом, да, да. Один говорит, о, я желаю рыбы, другой говорит, я желаю хлеба. Это просто каждый выбрал свою стратегию удовлетворения чувства голода. Это не так, что вдруг у человека появляется, о, я хочу пойти в магазин и купить рыбы, или я хочу пойти в магазин и купить хлеба. Понимаете, то есть вот эта последовательность, она достаточно интересная, и она достаточно нетривиальна. Она нетривиальна, потому что люди, как правило, большинство людей это упускают. И большинство людей относятся к своим желаниям как нечто, о, мое желание, я так хочу, это вот я так хочу, я так хочу. А забывая, что первичное в желании является попытка избавиться от некоторого дискомфорта. И это имеет отношение к духовному процессингу. Я уже повторял много раз, что преклир может прийти к вам и сказать, о, я хочу то-то, то-то, то-то. И человек будет думать, что когда я говорю «я хочу», это он уже попытался разрешить какой-то дискомфорт, который есть у него. То есть он уже просчитал, если я достигну этого, то, возможно, мой дискомфорт пропадет. И он приходит на процессинг и говорит, я хочу достичь этого. Это аналогично, как в нашем первичном примере, когда у человека чувство голода, он просчитал, что для того, чтобы избавиться от чувства голода, мне надо сходить в магазин. И человек вам придет и скажет, я хочу пойти в магазин. Ложь, потому что человек не хочет просто пойти в магазин, он хочет пойти в магазин, чтобы избавиться от какого-то дискомфорта. И в духовном процессинге это очень важно, потому что когда к вам придет человек и скажет, я хочу то-то, я хочу то-то, я хочу то-то, то очень важно найти тот дискомфорт, то замешательство, от которого он хочет избавиться, и работать с тем, вот с этой первичной проблемой, а не то, с чем человек планирует разрешить. Это уже такая умственная конструкция, а не с той умственной конструкцией, которую вам принесет человек. Понимаете, человек принесет вам умственную конструкцию. И так и люди общаются между собой, что они говорят друг другу вот эти умственные конструкции, расчеты на то, что если я сделаю то-то, то-то, то-то, то я избавлюсь от какого-то дискомфорта, и поэтому человек говорит, я хочу этого, и постоянно говорит себе, я хочу, другим говорит, я хочу, и так уже, что в конце концов гипнотизирует себя и думает, я действительно хочу вот это желание, хотя это желание появилось как умственная конструкция попытки разрешить какое-то замешательство или избавиться от какого-то дискомфорта. Вот такая простая теория желания. То есть из этой теории видно, что желание не является нечто первичной вещью. У человека не появляется просто желание, у человека появляется дискомфорт. Если у человека не появляется никакого-то дискомфорта, то человек фактически будет жить без желания, он не будет и использовать желание «я хочу это, я хочу это, я хочу это». И здесь... Я думаю, эта вещь понятна. Но здесь нужно сделать одна тонкость есть. Когда человек поставил себе цель, видите, смотрите, обратите внимание, что последовательность такая. У человека появляется какой-то дискомфорт, что-то, от чего он хочет избавиться. Человек ставит себе цель как расчет на то, что достигнув этой цели, я избавлюсь от этого дискомфорта. Это как бы цель, это как стратегия, план избавиться от своего дискомфорта, от того, что ему мешает. После этого он постулирует эту цель, он решает, убеждает себя в том, что «О, это цель, я хочу достичь этой цели». После этого он начинает двигаться к этой цели, и здесь возникает нечто еще дополнительное, как привязывание к самой цели. Дело в том, что... Теперь, и чтобы понять вот эту привязанность к цели, нам нужно понять, что такое эмоция. Эмоция – это индикатор, насколько успешно человек движется к какой-то цели. Еще раз повторю, эмоция – это индикатор, показатель успеха человека в продвижении какой-то цели. Если я успешно двигаюсь к какой-то цели, то я чувствую себя бодрым, я чувствую себя энергичным по отношению к этой цели, потому что я ожидаю, что, достигнув эту цель, я разрешу какое-то свое замешательство или избавлюсь от какого-то дискомфорта. И если я... И в этом смысле происходит некоторое привязывание цели. Дело в том, что если я перестаю достигать цели или начинаю замедляться по движению, в своем движении к цели, моя эмоция начинает ухудшаться. Я начинаю... мои эмоции становятся более тяжелыми, там раздражение и так далее, и так далее. То есть эмоции понижаются по шкале. И в этом смысле я хочу достичь, человек хочет достичь цели для того, чтобы поддержать свой эмоциональный уровень. Понимаете? То есть цель нужна, во-первых, как способ разрешения какого-то замешательства или как способ избавиться от какого-то дискомфорта, который меня побудил начать просчитывать цель и поставить какую-то цель. Плюс мне нравится, человеку нравится достигать цели, потому что достижение цели само по себе, вне зависимости от того дискомфорта, которую цель может быть уладит, а может быть и не уладит, потому что я могу ошибиться. Например, у меня может появиться какое-то чувство голода, и я буду думать: о, я избавлюсь от этого чувства голода, если пойду и куплю себе рыбу. И вдруг я раз и прихожу, а рыба не избавляет меня от этого чувства голода. Понимаете? То есть я могу поставить цель, и здесь в этом примере видно, что постановка цели – это ментальный умственный процесс. Я просто подумал, что, скорее всего, из того, что я знаю, если я достигну этой цели, мой дискомфорт пропадет. И я, соответственно, этим двигаюсь. Но плюс, здесь есть еще такой второй момент, это как вообще позитивность достижения цели. То есть достигать цели – это приятно, вне зависимости от того, правильно ли эта цель или неправильно. Понимаете? То есть в этом смысле человек, когда движется к цели, может возникнуть интересная ситуация. Представьте себе, что... Давайте рассмотрим такую ситуацию. Вот у меня есть голод. Я решил себе, я пойду в магазин и куплю рыбу, потому что рыба избавит меня от моего чувства голода. И вот я начинаю двигаться к магазину, я как-то двигаюсь, и я говорю себе, я хочу доехать до этого магазина. И вдруг посреди у меня чувство голода пропадает. Но я, понимаете, то есть, по сути дела, мне уже не нужно ехать в этот магазин. Но так как я уже поставил это как цель, так как я уже отношусь к этому как к игре, я уже в этой игре достигну или не достигну этой цели, преодолеть препятствия в достижении этой цели. Я уже в этой цели, я уже вступил в игру. Мне хочется продолжить эту цель и все равно достичь этого магазина, даже если мое чувство голода уже пропадет. Правильно? Понятно? Следите. Это интересный момент. То есть цели имеют свою позитивность, достижение цели имеет свою позитивность саму по себе, вне зависимости от того, что эта цель еще избавит человека от какого-то дискомфорта или от разрешения проблемы. В этом смысле цель – это хорошая вещь. Это хорошая вещь ставить цели и к ним двигаться, к ним достигать. То есть это отражается в эмоциональном тоне. Это отражает. Например, если человек возьмет себе много целей, эмоциональный тон – это нечто, как правило, же у человека много целей в жизни. Это нельзя сказать, что вот у меня сейчас только одна цель. То есть мой эмоциональный тон – это некоторая усредненная величина, которая характеризует, как в среднем я двигаюсь своим целям. В этом смысле можно совершить следующую ошибку. Если человек поставит слишком много целей, то у него просто, допустим, не будет хватать времени достигнуть, допустим, поставить 20 целей, а у него энергии хватает, чтобы достичь только 10. И несмотря на то, что он может достичь эти 10, его эмоциональный тон начнет понижаться из-за того, что он поставил лишние цели. И здесь возникает интересный момент, о котором я очень давно еще это заметил в наших подкастах и хотел вам рассказать, что вы можете контролировать свой эмоциональный тон с помощью того контроля тех целей, которые вы ставите. Если вы ставите себе цель, которую... Лучше всего эмоциональный тон у человека, когда он ставит себе цели, которые он в которых есть определенные преграды, препятствия, некоторые сложности для того, чтобы вступить в состояние игры, и, но которые реально достижимы. То есть, если вы поставите слишком сложную цель, это может быть выглядеть очень героически, но ваш эмоциональный тон начнет падать. Если вы поставите себе слишком низкую цель, то вы не будете получать удовольствие от преодоления этих преград на пути к этой цели, и вы не вступите в состояние игры по отношению к этой цели, и тоже вы не почувствуете вот эту эмоцию, самую оптимальную эмоцию удовлетворения, когда я вот чувствую, самая приятная эмоция возникает, когда я достигаю цель, и я вот-вот ее достиг, и вот я уже вижу, что я преодолел почти что все препятствия на пути к этой цели, но и вот-вот эту достигну цель. И вот этот кусочек, самые последние, может быть, десятая часть или 1% вот этого пути к цели, он самый приятный. Потому что после того, как человек достигает цели, он чувствует некоторую потерю, вот это удовольствие пропадает, и человек начинает жаловаться, говорит, о, как обычно. То есть это говорит о том, что он достиг эту цель, и теперь ему надо ставить новую цель для того, чтобы поддержать свой эмоциональный тон, если вообще это нужно делать. То есть есть определенное видение, которая подтверждается в духовном процессинге, что человека можно сделать свободным от целей, в том, что даже свободным от эмоций. Во всей вот этой структуре, которую я рассказал, очень хорошо видна зависимость от эмоций. Мы хотим поддерживать, человек хочет поддерживать у себя позитивные эмоции, то есть энтузиазм, такую вот радость от достижения целей. Для этого он должен поддерживать все более и более, ставить себе все более и более цели, только достигнув одни, ставить другие, то есть вступать постоянно-постоянно в состояние игры. Притом некоторые цели у меня не получается достигнуть, я расстраиваюсь, потому что возникла ошибка в постановке цели, я поставил себе слишком тяжелую цель, потому что я заранее же не знаю всех преград. И во всей этой структуре видна зависимость. Некоторые, как то, что в буддизме говорят, как колесо. Вот это я постоянно, человек постоянно должен ставить себе новые цели для того, чтобы почувствовать удовлетворение, удовольствие от ихнего достижения. И в духовном процессинге есть некоторые процессы, которые позволяют освободить человека от зависимости от эмоций. Потому что вся вот эта структура, вся это колесо, вся это буддийское колесо вот этого постоянного рождения, вот когда буддисты говорят, это колесо постоянного рождения, это можно читать как колесо постоянного постановки новых и новых целей. Вот это все. То есть, потому что рождение, это жизнь, это как одна из целей, как один из видов целей, как постановки, там, прожить жизнь или прожить ее каким-то особым образом. Вот, то есть вот это есть колесо. И вся вот это колесо, вся эта структура, она держится на зависимости от эмоций. Она держится на том, что человек хочет постоянно получать эмоции, позитивные эмоции, зависимость от позитивных эмоций. И для того, чтобы от этого можно освободиться. То есть у нас нет очень многочисленного опыта в этом, но есть люди, которые действительно прошли определенные процессы и которые осознали и освободились от эмоционального вот этой вовлеченности. И фактически это достижение состояния, когда я могу жить без игры, когда я могу жить без цели. Потому что когда человек ставить цели, потом он, допустим, пришел на духовный процессинг, он научился их достигать еще быстрее, эти цели. Человек рано или поздно начинает думать, и у него вот возникает такой вопрос, и что, я все время должен ставить цели, ставить игры, вступать в игры для того, чтобы получить удовольствие? Могу ли я жить без этого? Могу ли я освободиться? Как бы мне освободиться от игр? Потому что, с одной стороны, это хорошо, это эмоции, но так как эти эмоции, позитивные эмоции в игре заканчиваются с выигрышем. И каждый раз, когда я выигрываю, я оказываюсь в некоторой пустоте. А так как я привык уже как в допинге, как под наркотиком, вот в эти эмоции, я нуждаюсь в все больших и больших эмоциях, и поэтому я должен ставить себе новые и новые игры. Я даже их ставлю, не замечая. Это уже становится на автомате. И человек начинает спрашивать, а можно ли как-то от всего этого освободиться? И очень интересно, что и вопрос, что да, это можно. Это действительно можно освободиться, и освобождаться надо не от игр, а от эмоций, потому что в основе вот этой и вот этого постоянного перерождения новых, создания новых и новых игр есть зависимость от эмоций, притом от позитивных эмоций. Самая интересная вещь – зависимость от позитивных эмоций. И это можно сделать, как только это осознанно, что у человека, когда человек осознает, что я… В духовном процессинге это возникает так, что человек стирает тему еще одну, и потом он говорит: «Ух ты, так у меня же есть зависимость от эмоций». И как только человек осознал, что у него есть зависимость от эмоций, он осознал вот, эту, вот это колесо вращения, рождения новых и новых целей. И тут мы можем провести некоторые процессы, которые освободят человека, разобьют вот эту зависимость от эмоций, тем более, что человек сам ее уже осознал. Как только он осознал, это уже как дело, почти что сделано. Это уже осталось только вопрос техники. Просто вот разбомбить, разорвать вот эту цепь, вот эту зависимость. И хорошая новость состоит в том, что это можно сделать в духовном процессинге. Это мы уложились в один подкаст, это все, что я вам хотел рассказать. Давайте я вспомню, я рассказал, что такое желание, как оно возникает, как некоторая умственная конструкция, что первичным по отношению к желанию является некоторый дискомфорт или нечто, что недомогание, нечто, что я хочу избавиться. После этого мы говорили о том, что эмоции сопровождают достижение цели, что мне приятно, человеку приятно достигать цели, даже вне зависимости от того, разрешит ли эта цель какой-то дискомфорт или нет, все равно приятно. То есть человек может даже делать такой трюк себя, чтобы вогнать себя в цели. Человек может придумать себе какой-то дискомфорт, какую-то нехватку, поставить цель, а потом, чтобы получить удовольствие от просто достижения цели, даже если цель в каком-то смысле пустышка, что нет никакого дискомфорта, который она должна разрешать, понимаете? То есть дискомфорт может придумываться. И в этом смысле люди придумывают себе дискомфорт, если вы оставите человека, который зависит вот это от эмоций, который привязан к этой эмоции, который сидит на эмоции как наркоман, который вот постоянно нужны эмоции, эмоции это поставлено уже на автомат, то такой человек будет что? Он будет придумывать себе проблемы. Он будет придумывать себе проблемы для того, чтобы поставить цель и достигнуть цель, достигнув цели, испытать на более-менее достаточно короткий период времени позитивные эмоции, которые завершаются в момент достижения цели. Может быть, они еще немножко двигаются вот по памяти, по привычке, но они потом раз и прекращаются, и человеку надо ставить новую цель. Вот эти механизмы, они очень интересны, интересно то, что в духовном процессинге это обнаружено, и оно реально работает, оно реально используется в духовном процессинге. Рано или поздно в духовном процессинге человек начинает осознавать свою зависимость от игр. И двигаясь дальше, он осознает, что в основе зависимости от игр лежит зависимость от эмоций. И как только он осознал это, мы можем провести специальные программы и разорвать эту зависимость от эмоций. Человек чувствует себя свободным от игр. То есть не было много, но было несколько человек, которые достигли этого состояния. Они так и говорили: я стал свободным от эмоций, я стал свободным от игр, я могу достигать, могу не достигать. То есть это то, что у достаточно большого количества людей задается вопрос, что если мы так научимся достигать игры, побеждать, но я могу прийти к зависимости от необходимости победы. И человек рано или поздно начинает осознавать, что я хочу быть свободным от игр, я хочу быть свободным от необходимости ставить цели. Можно ли жить без цели? Время от времени человек спрашивает, можно ли жить без цели? И вот этот подкаст, он объясняет структуру, которая лежит за этим. И хорошая новость то, что в духовном процессинге это можно разрешить. Это все. Был Александр Земляков. Спасибо вам за комментарии. Спасибо вам за подписку. Спасибо всем, кто делится ссылками на этот подкаст на YouTube со своими друзьями, чтобы больше людей смогли комментировать и участвовать в наших обсуждениях. Всего вам хорошего. Был Александр Земляков. До свидания.